Где-то на юге, неподалеку от городка Грейт-Бридж, что в Виргинии, человек по фамилии Брон возвращался к машине, держа в руках картонный поднос с двумя чашками кофе, а из его нагрудного кармана торчали пакетики с сахаром. Он уселся на пассажирское сиденье и вручил одну чашку своему компаньону Декстеру. Декстер был чернокожий и в какой-то степени неприятный человек. Брон рыжеволосый, но, несмотря на это, симпатичный малый. Он слышал много шуток про рыжих. По правде сказать, большинство из них от Декстера. «Осторожно!» — предупредил он. «Горячо!» Декстер недовольно посмотрел на девственно чистую белую чашку. «А Starbucks не было?» «Здесь нет Starbucks». «Ты шутишь! Starbucks есть везде!» «Но только не здесь. Чёрт!» Декстер отхлебнул кофе. «Неплохо! Но не Starbucks. Если ты спросишь мое мнение, я скажу, что это лучше, чем Starbucks. По крайней мере, по вкусу напоминает кофе». «Да, но в том-то все и дело, что Starbucks как бы вовсе и не кофе. У него и не должен быть вкус кофе. У него должен быть вкус, как у Starbucks. Но не как у кофе». «Нет, не как у кофе. Кофе можно купить на каждом углу, а Starbucks можно купить только в Starbucks». Зазвонил сотовый телефон Брона. Он нажал на зеленую кнопку. «Да». Некоторое время он молча слушал, затем сказал «хорошо» и отключился. «Все готово», — обратился к Декстеру, но внимание напарника привлекла сценка на углу улицы. «Посмотри-ка», — сказал он, мотнув подбородком в нужную сторону. Брон проследил за его взглядом. Чернокожий мальчик-подросток с виду лет 12 только что вручил пригоршню 10-центовых монет парню постарше. «На вид совсем малолетка», — заметил Брон. «А загляни ему в глаза, и он не покажется тебе таким уж маленьким. Улица уже взяла его в оборот. Она разъедает его изнутри». Брон молча кивнул. «На его месте мог быть я», — сказал Декстер. «Мог. Ты тоже вырос на улице». «Ну, что-то типа того». «И как же тебе удалось вырваться?» Декстер покачал головой, его глаза вдруг затуманились. Он увидел себя в новеньких джинсах Levi's, не то что теперь провисающие на заднице никчемные джинсы, в которых ходит современная молодежь, все в тесемках и белых швах, идущим по бейсбольной площадке, и под подошвами его кроссовок хрустит битое стекло. Экс в одиночестве сидит на спинке скамьи, поставив ноги на сиденье и прислонившись спиной к проволочному забору. Он опускает газету, которую только что читал. «Привет, малыш!» «Экс» — сокращение от «экзорцист». Очень уж нравится ему кино об изгоняющем дьявола. Ему 21 год, и он настолько уверен в себе, что сидит один этим осенним днем и, как ни в чем не бывало, читает газету. «Чего тебе?» Он улыбается Декстеру, словно лучший друг, словно это не он на прошлой неделе сделал 12-летнего мальчишку инвалидом за то, что тот услышал, чего не следовало. Подросток кричал и плакал, когда Экс наступил ему на грудь и приставил пистолет к его лодыжке, после чего с той же улыбкой нажал на спусковой крючок. На улице того парня называли Бритва, потому что когда-то его отца называли Жилет. Это была хорошая кличка. Декстеру она нравилась, как и сам парень. Они держались друг друга. А теперь Декстеру некого было держаться, и он впервые почувствовал, что должен за него отомстить. Экс все еще улыбается, но мороз по коже дерет от такой улыбки. «Я сказал привет, малыш. Неужели тебе нечего сказать мне в ответ?» И тогда 13-летний Декстер вынимает из кармана в куртке, одетые в перчатки, руки, и вправо поблескивает что-то черное. Он не привык к тяжести пистолета, и ему потребовались обе руки, чтобы поднять его. Экс непонимающе смотрит на укороченный ствол брико, направленный ему в грудь. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но грохот выстрела заглушает его голос. Экса отбросило назад, его голова ударилась о проволочный забор, когда он грудой падал на землю, тогда как ноги все еще покоились на скамейке. Декстер спокойно смотрел на него сверху вниз. «Эй!» — прошептал он. У него был обиженный вид, будто подросток только что обозвал его. «Эй, малыш!» Декстер выбросил пистолет за забор и пошел прочь. «Декстер, ты в порядке?» Брон толкнул напарника локтем в бок. «Да, да, все нормально. Нам пора ехать». «Да, конечно, нам пора ехать». Он последний раз посмотрел на мальчишку в конце улицы. «Эй, малыш!» Потом завел машину, и они с Броном поехали прочь.